Глава 37. Некоторое время я стояла, не двигаясь, пока глаза привыкали к темноте холла после яркого света снаружи. Когда я стала различать, что находится вокруг меня, то осторожно двинулась по кругу вдоль стен холла и остановилась возле большого портрета. Портрет был покрыт пылью, но на нем все еще можно было различить изображение величественного мужчины в рыцарских латах. Рука моя непроизвольно дернулась, и я направила немного магии, чтобы убрать пыль с лица рыцаря. И вдруг, словно кто-то очень большой, вздохнул, и вокруг меня пронесся теплый ветерок, который сначала просто обернулся вокруг меня, растрепав прическу, которую с таким прилежанием сделала сегодня с утра предоставленная герцогом горничная. Потом ветерок усилился, и вот уже словно смерч закрутился вокруг меня, образовав что-то вроде воронки, в которой я находилась как в капсуле. Все это продолжалось примерно минуту. Когда ветер стих, то первое, что я увидела, это был совершенно очищенный от пыли портрет. И на нем был изображен мужчина. В горящих серебром латах, сидящий на огромном коне, и да... Это был Тель-Освободитель. Следующее, что произошло, это то, что совершенно неожиданно в моей голове прозвучал голос. Он был очень усталый, но в нем ощущалась надежда. «Здравствуй, хозяйка!» Я вздрогнула, потому что это было совершенно невероятное ощущение, словно бы до конца момента, до произнесения этих слов я и не жила вовсе, а так пребывала все время в ожидании того, что должно было случиться, и после этих слов я ощутила, что я дома. Знаете, такое чувство, которое возникает, когда ты после долгого отъезда возвращаешься домой, садишься в свое любимое кресло, а ночью вытягиваешься на своей кровати, утыкаясь носом в любимую подушку и понимаешь, что какими бы ни были шикарными кровати в тех местах, где ты гостевал, какими бы ни были красоты, которые тебя окружали во время твоих путешествий, но ничто не заменит тебе вот это ощущение своего, личного, домашнего, что ты дома. И вот после этих слов, прозвучавших в моей голове, я вдруг ощутила, что я дома. Вслух сказала: «Здравствуй, дом», и, сделав пару шагов, дотронулась до серой стены. И внезапно на меня накатили совершенно противоречивые чувства. Там была и радость от того, что все-таки не бросили, вернулись, и обида от того, что долго не возвращались. И мне в один миг была рассказана история о том, как дом ждал возвращения хозяина, как честно он охранял все от попыток тех, кто хотел захватить дом и прилегающие к нему окрестности. Он страдал от того, что хотел слышать смех детей, ведь он подготовил отличные детские комнаты, и сад снаружи был очень уютным. И хозяин ему обещал, что обязательно вернется, и все это будет. Но шли годы, а ничего не происходило. И тогда дом решил, что ему незачем жить, и стал медленно умирать. Дома, особенно замки, они строятся на века и умирают медленно. Вот и дом начал постепенно дряхлеть, красивые витражи начали затягиваться паутиной, внутри все начало покрываться пылью, в подвалах завелась черная плесень, сад зарос, стены стали покрываться трещинами, и вообще еще пару лет и замок бы рухнул, погребя под обломками все тайны, которые поручил ему охранять хозяин. По замку снова пронесся вздох. Мне стало так жалко этого верного исполина. Он мне напомнил большого лохматого пса, который верно ждал хозяина, охраняя то, что ему поручили. И я, вот не знаю, что на меня нашло в тот момент, пообещала ему, что не брошу, что мне надо найти дочку, и я обязательно вернусь, а пока еще некоторое время буду здесь с ним, чтобы помочь замку вернуть свое былое величие. Ответом мне стал облегченный вздох. Мне удалось договориться с замком о том, что герцог Леонардо Марини может входить и выходить. Когда я вышла из двери замка, то увидела, что уже глубокий вечер, а герцог сидит на ступеньках и ждет меня. «У вас получилось, Мари!» Неожиданно перешел на «вы» де Мариньи. «Значит, я не ошибся». «А как вы узнали, что получилось? Мне стало интересно». Вместо ответа герцог взял меня за руку и отвел немного в сторону от замка. «Смотрите». Я ахнула. Арочные окна вместо серых пятен вдруг превратились в разноцветные витражи. А сам замок как будто бы стал чище, будто бы камень, из которого замок был построен, чуть посветлел. «Замок начал меняться, а это значит, что вы прямой потомок, вы де Санж», — сказал де Мариньи. «Это что-то меняет?» — спросила я, скептически усмехнувшись, понимая, что никто здесь мне сразу на блюдечке никакой титул не отдаст. Тем более, что я, скорее всего, бастард, который появился на свет благодаря любвеобильности предыдущего графа де Санж, да еще, вероятно, красоте матери Мари Фонтен. «Я постараюсь вам помочь, Мари, но ваш скептицизм вполне обоснован», — ответил герцог. «Надо узнать, есть ли какие-либо документальные подтверждения связи графа де Санж с вашей матерью? Но если их нет, тогда это просто более длительная процедура». Здесь мне пришла в голову мысль. «Леонард, а скажите, то, что я дочь графа де Санж, облегчит мне мою борьбу за возвращение дочери?» Герцог, помолчав, размышляя, потом ответил. «С одной стороны, вы сможете предъявить право крови, а с другой стороны, вам уже будет гораздо сложнее пробраться к замку графу». «В этом случае предлагаю не торопиться», — сказала я. «А сейчас я готова вас привести в замок. Хотите?» И увидев, как загорелись предвкушением глаза герцога, я взяла его за руку и провела в гостеприимно распахнувшиеся двери. Поскольку было уже поздно, а света в замке по-прежнему не было, мы не рискнули подниматься по ступеням, просто прошлись по первому этажу. Замок был огромен. На первом этаже располагались несколько гостиных, портретная галерея. Также мы нашли и бытовые помещения. «Сколько людей здесь проживало?» — спросила я герцога. Но ответил мне замок. Он показал мне шикарные, хорошо освещенные залы и коридоры, полные красиво разодетых людей. Торопливо спешащие с подносами слуги, дамы в шикарных туалетах, мужчины в камзолах, вышитых серебром и золотом, сверкающие в свете ламп драгоценности. Видимо, на какой-то момент я выключилась, потому что, когда пришла в себя, то осознала себя лежащей на кушетке в руках герцога, который встревоженно смотрел на меня. Потом сказал: «Мари, я вас совсем измотал. Давайте на сегодня закончим, а завтра вы вернетесь и продолжим». Замок ни в какую не хотел меня отпускать, пока я не показала ему, что мне надо отдохнуть и поесть, иначе я тоже пойду трещинами, как и он. Только после моего клятвенного обещания вернуться, замок открыл двери. Выйдя на улицу, где уже было совсем темно, я в шутку сказала: «Мне кажется, что это не я хозяйка замка, а замок решил, что он мой хозяин». «В какой-то степени вы правы, Мари». Вдруг ответил мне герцог: «Вам надо найти родовой кристалл и подтвердить право владения, иначе вам все время придется спорить со своенравным строением». И мы поехали обратно в дом у подножия холма. После ужина я лежала в кровати. Сон, несмотря на усталость, никак не приходил. И я думала о том, как быстро мне удастся восстановить замок и какой поворот снова сделает моя жизнь, когда я окажусь у графа де Дамартен. А пока мне предстояла работа. Надо было, начиная с подвалов, пройтись через весь замок и попытаться восстановить то, что разрушилось. А еще только моя магия подходила для того, чтобы зарядить кристаллы для поддержания работы систем. Учитывая, что замок был огромен, то я даже со своим огромным потенциалом не могла бы справиться за один раз. Завтра проверю, насколько кристаллов меня хватит. Я закрыла глаза, и сон начал наваливаться теплым пушистым одеялом. Но внезапно я услышала шевеление в самом темном углу комнаты. Я вскочила, попыталась всмотреться. Там действительно кто-то был. Рукой стала нащупывать хоть что-то, что можно было использовать для защиты. Ничего не находилось, и тогда я попыталась сформировать в руке как можно более мощный шар из магии и крикнула: «Кто там?»